Карфакс, где вывешивали списки умерших и где пророки продолжали свое богоугодное дело. Я наблюдал за еще одним таким в это самое утро, и на этот раз поблизости не случилось Ральфа Боткина, чтобы разогнать толпу. Оратор не Том Лонг, но другой человек был сравнительно мягок. Он ни на кого не нападал, не призывал своих слушателей к покаянию, и они отвечали ему так же слабо. Однако таверны заполнялись по-прежнему до отказа. Если вспомнить бордель на Шулейн, толпы клиентов стекались в публичные дома. В какой-то мере это только подтверждало, насколько серьезны были обстоятельства, потому что это исступленное было в спешке, с которой люди стремились получить свое удовольствие. Полагаю, кое-кто из тех, кто тратил свои последние шиллинги на последнюю шлюху или десятую кружку пива, было число тех же достойных граждан, которые слушали, кивая головой и скрушаясь сердцем, покаянные призывы проповедников на Карфаксе. Еще кружку пива перед могилой, а? Я бы сам так разрывался, старался бы выбить себе местечко на небесах, но хотел бы и как следует провести последние свои часы на земле. Говорю, разрывался бы, если бы не был занят собственными поисками, стараясь проникнуть в суть оксфордской загадки. В любом случае, все это, возможно, не извиняет нашего незаконного вторжения в богатый дом на Гроув-стрит, но, вероятно, его объясняет. К счастью, в этой авантюре я участвовал не один. Мне не пришлось долго убеждать Абеля помочь мне. Прежде всего, мне не требовалось больше уверять его в истинности своего рассказа. Он своими глазами видел эти закутанные тени, проплывшие мимо нас под маской ночи, и, может быть, чувствовал, что именно его паническое бегство позволило ему скользнуть. Как бы то ни было, он, кажется, охотно готов был задержаться в Оксфорде еще на день, на два, утверждая, что в Лондоне чума грозила бы ему не меньше, чем здесь. Мы доверились Джеку Вилсону, испытавшему столь недавнее разочарование в своей интрижке с женой торговца шерстью. Я поделился с ним своими подозрениями, что среди тех, кто законно вывозит трупы, затесалась шайка из двух или трех типов, которые решили воспользоваться болезнью и проникали в чумные дома в масках-капюшонах. Как только они оказывались в доме, якобы для того, чтобы вынести тела, наши друзья прибирали к рукам лучшее из того, что можно было унести, вроде серебряных солонок или подсвечников. Это добро легко было вывести одновременно с трупами, которые погребались в общих могилах на краю города. Как будто бы для их пущего удобства власти, чтобы уменьшить общественную тревогу, в чумных распоряжениях указали, что трупы должны вывозиться вечером или рано утром, как в случае госпожи Рут. Такие отрезки времени на границе ночи делали злодеев еще более безнаказанными. Занимались эти негодяи именно тем, в чем обвинялись смотрительницы на Кентер-стрит, их саутворкские соседи, хотя и в меньшем масштабе. Они грабили мертвых. С Джеком я не стал выдаваться в подробности и говорить, что в этом деле замешано нечто большее, чем просто ограбление. Я был уверен, что некоторым из жертв чумы помогли расстаться с жизнью с помощью яда, а также чуял, что ограбление было не единственным мотивом. Не то чтобы кража ценных предметов не была достаточным поводом для нескольких убийств. Люди убивают друг друга за какой-нибудь шиллинг, а то и меньше, а уж богатый улов из мертвых домов стоил сотен, даже тысяч шиллингов. К тому же закон наказывает одинаково, крадешь ли ты шиллинг или чью-то жизнь. Так что если тебя повесят за одно преступление, точно так же повесят за цепочку куда более тяжких. Все же эти измышления не совсем подходили к случаю. Все это злодейство и коварство, не то монашеские, не то птичьи костюмы, хитроумное использование ядов, чума как прикрытие для убийства — все это казалось каким-то чрезмерным. Это не соответствовало цели. Заурядной кражи нескольких вещей, какова бы ни была их стоимость. И тем не менее, плохой вор мог счесть это выгодным делом. Кто знает, чем привыкла уравновешивать свои весы.